Кровать Жени я вычислила просто. У изголовья на неудобном стуле с любовным романом в руках скорчилась Лена. Увидев меня, она вздохнула и отложила книжку. «Страсть в Сирале» было написано на обложке. Ну и ну. Читать подобную гадость, когда вокруг лотки переполнены детективами. «Это вы?» — пробормотала Лена. «Зачем пришли?» Я поглядела на забинтованных мумий и поманила Литвинову. «Поговорить надо». Женщина покорно вышла в коридор и прислонилась к стене. «Вы понимаете, что убить хотели не Женю, а вас?» Костюмерша тяжело вздохнула. «Никого не хотели убивать. Шли на ограбление. Скрыли дверь. Замки-то у меня плохонькие. А тут Женечка на диване спит. Вот и ударили ножом. Наверное, с испугу». «Но подумайте сами». Принялась я увещевать женщину. «Зачем лезть к вам за грошовой добычей, когда рядом богатая квартира? Да ведь у Филимоновых жилплощадь на подключке в милиции и дверь стальная», — пояснила собеседница. «Вот и вломились, куда проще показалось». «Лена», — строго сказала я, — «убить хотели вас, потому что знали, куда вы спрятали документы. И пока не отдадите бумаги мне, листочки синего цвета и негативы, ваша жизнь в жуткой опасности. Быстро говорите, где схоронили?» Литвинова вздохнула и устало ответила. «Отцепитесь от меня, а? Ну, чего примотались? Тут горе. Сначала котика убили, потом сестра чудом в живых осталась. Еще неизвестно, вдруг инвалидом останется. А вы чушь несете. Никаких синих бумажек, кроме конфетных фантиков, я в глаза никогда не видала. А если меня убьют, то и хорошо. Жить мне теперь незачем, да и не для кого». С этими словами она исчезла в палате, а я пошла искать лечащего врача Жени. Им оказался молодой парень лет 20. Хотя, если успел получить диплом, да еще работает в Склифе, следовательно, возраст эскулапа никак не меньше 30. «Королева?» — спросил он, бросив быстрый взгляд на красную книжечку. «Проникающая наживую в спину. Ей страшно. Невероятно повезло». «Почему?» «Понимаете?» — пустился в объяснение доктор. «Ударили ножом в подреберье. Узкое длинное лезвие. Крови должно было быть много. Но и тут начинаются чудеса. Во-первых, сердце оказалось не задето. Во-вторых, не поражены крупные сосуды. А кроме того, у Королевой оказалась очень высокая свертываемость крови. Вообще говоря, это плохо, так как грозит тромбообразованием. Но именно данное обстоятельство и спасло женщине жизнь. Кровь свернулась и закупорила рану, и девушка осталась жива». «Она что-нибудь говорит?» «Да рассказала сущую ерунду. Легла спать, а очнулась в больнице. Небось, сразу потеряла сознание после удара». Я вышла на улицу и полной грудью вдохнула морозный воздух. После больницы он оказался восхитительным, свежим, ароматным. Пахло антоновскими яблоками и мандаринами. Дома, на кухне в мойке, я обнаружила 3 грязные чашки с гущей на дне. На столе несколько испачканных тарелок. Судя по желтым потекам, Виктория Павловна ела яичницу. «Кстати, могла бы и посуду за собой сполоснуть», — подумала я, включая горячую воду. «Немедленно выключите!» — раздалось из ванной. «Почему?» — удивилась я, капая на губку Фейри. «Я принимаю ванну, и у меня из крана льется холодная вода. Долго мыться собираетесь? Около часа. сообщила невозмутимо дама. «Только села, а тут вы явились, душечка!» Последнее слово она произнесла крайне ехидно, наверное, желая дать мне понять, как я помешала водным процедурам. Но меня теперь не так легко сбить с толку. Часы показывали 6:30. Скоро прибегут ребята, а на ужин у меня запланирована рыба. Очередная торговка поделилась семейным секретом. Из ее слов выходило, что самое трудное в этом блюде – чистка картошки. Требовалось порезать несколько корнеплодов аккуратными кругляшками, потом помазать глубокую сковородку маслом и устелить дно ломтиками. Потом взять филе окуня, положить на картошку и чередовать продукты слоями. Последний – обязательно картошка. А дальше – вот она, основная семейная тайна. Дальше еще проще. Хватаете 4 яйца, бьете над миской, наливаете стакан молока и взбиваете, словно готовитесь печь омлет. Выливаете смесь в сковородку. Солите, перчите, суете в духовку. Крекс-фекс-пекс, сытное, изумительно вкусное блюдо, готово примерно через 30 минут. Напивая, я сделала струю воды потолще. Из ванны понеслись недоумевающие крики. «Гав!» — сообщила прибежавшая Рэйчел. Следом приковыляли скулящие Муля и Ада. «Ничего, девочки!» — утешила я собак. «В ее возрасте вредно лежать долго в горячей воде. Старческое сердце может не выдержать нагрузки». Из духовки полился дивный аромат. Собаки улеглись у балкона, поглядывая на меня преданными глазами. «Это что, сейчас еще сварганим десерт из печенья и творога под названием шалаш?» Милая женщина, торговавшая на морозе пачками юбилейного, охотно выдала секрет. «Сначала берем пакет, самый обычный, расстилаем на столе, открываем пачки с отечественным печеньем, то ли из патриотизма, то ли для того, чтобы я купила ее ассортимент, продавщица настаивала именно на российском продукте. Нужно всего 24 штуки и еще 2 пачки творога и какао. На пакет следует выложить 12 печеньиц, 3 в ширину и 4 в длину. Причем не забудьте каждое обмакнуть в блюдечко с чаем. Вообще полагается вымочить бисквитки, причем в вине, но и заварка отлично подойдет. Так, в первую пачку творога добавим сахар по вкусу и размажем смесь по печенюшкам, а сверху аккуратненько уложим другие 12 штук. Вторая пачка творога смешивается тоже с песочком и 2 столовыми ложками какао. Творог делается розово-коричневым, и его тоже вываливают на юбилейные. А вот и самый ответственный момент подоспел. Помните, по ширине печенец 3. Берете снизу 2 боковых, справа и слева, и складываете домиком. И так во всю длину. Получается симпатичный шалашик. Сверху обмазываете помадкой из какао и аккуратно заворачиваете в пакет. И в холодильник на часок. Ей-богу, рассказать дольше, чем сделать. «Просто безобразие!» — раздалось за спиной. Я обернулась и чуть не захохотала. На пороге, уперев руки в боки, стояла обозленная до предела Виктория. Волосы дама собрала под шапочку. Тело запрятала в роскошный, вульгарно-зеленый шелковый халат. Но лицо выглядело эффектнее всего. Оно все оказалось намазано чем-то красноватым, черную точечку. Так, понятно. Косметическая маска. Боясь нарушить массу, покрывавшую физиономию, Виктория пыталась выразить негодование, минимально двигая мускулами лица. Рот она чуть-чуть приоткрывала, из-за чего гневная тирада звучала особенно смешно. «Просто безобразие!» — кипятилась Виктория, складывая губы куриной гуской. «Вам, душечка, очевидно, неизвестно, что маску следует держать на лице, полностью расслабившись, желательно лежа при этом в теплой воде. А в вашем доме дурацкий водопровод. Но зачем включили воду на кухне?» Я только усмехнулась. В прошлой жизни, которая была так давно, что и не вспомнить, я тоже крайне тщательно следила за своей внешностью и здоровьем. Раз в месяц в обязательном порядке посещала терапевта, сдавала анализы, еженедельно ходила в институт красоты на массаж. Полочка в ванной ломилась от разнообразия баночек, коробочек и бутылочках. Голубая глина из Израиля, чтобы очистить кожу. Абрикосовый пилинг фирмы Сент-Ив, стягивающая пленка от Диора, лифтинг от Лореаль, питательный дневной, ночной разглаживающий. И маски я делала по всем правилам, лежа в полутемной спальне, на кровати, практически без подушки, с тампонами, вымоченными в чайной заварке на глазах. Но вот парадокс. Все предпринятые усилия не давали никакого эффекта. Я постоянно болела, плавно перетекая из простуды в ангину, грипп и воспаление легких. Аллергия была такой, что стоило только приблизиться к Михаилу, выкурившему до этого сигарету, как начинался душераздирающий кашель. Соседская собака лишь заглядывала в лифт, где стояла я, как красные глаза, чесотка и непробиваемый насморк были обеспечены, по крайней мере, на неделю. Не лучше дело обстояло и с внешностью. Вопреки всем мерам, кожа оставалась бледной, под глазами красовались синяки, а у глаз собиралась сеть довольно заметных морщинок. Сейчас же я вообще не делаю ничего. Честно говоря, иногда забываю умыться на ночь. Впрочем, изредка запускаю пальцы в пластмассовую коробочку с ночным кремом «Ламинария», купленным Юлей за 50 рублей в переходе метро. По врачам ходить тоже не досуг, и анализы я не сдаю, да и витамины не пью. И что? Только сегодня видела в зеркале жизнерадостную розовощекую физиономию с блестящими глазами. Сережка и Юля курят, а я ни разу не кашлянула. Более того, ношусь по морозу в тоненьких замшевых сапожках и никакого намека на простуду. К тому же мопса и триериха плотно поселились в моей кровати, и по утрам я, чертыхаясь, вытряхиваю из простыни кучу мелких собачьих волос. Муля и Ада, и Рэйчел, простите за тавтологию, линяют как собаки. Но никакой аллергии нет. Противная болячка покинула меня без следа. Это ли не чудеса? «И в следующий раз не мешайте», — закончила тираду Виктория и прибавила. «Пойду полежу на диване. Маска должна подействовать. Надеюсь, никто не ворвется в мою спальню». Резко повернувшись, Фурия вылетела из кухни. И тут же из прихожей раздался веселый голос Сережки. «А у нас опять умопомрачительный ужин». Рыбу проглотили в мгновение ока, отложив крохотный кусок для гости, и вылизали сковородку. Появление шалаша вызвало буйный восторг. «Замечательно!» — пробормотала Юля, откусывая гигантские куски. «Восторг! Боюсь только, придется новые джинсы покупать». «Оригинальный дизайн!» — вторил Сережка, окидывая взглядом домик из печенья. «Только я бы вот здесь поставил пенек из бисквита, а на него посадил бы шоколадного Владимира Ильича с рукописью. Че он там в разливе писал? Государство — революция? Или два шага вперед, три назад? Надо же, ведь сдавал историю КПСС в школе, а ничего не помню». «У тебя была не история КПСС, — поправила я, — а обществоведение».